Глава 20. И такое тоже случается. Сия. Но он не давал ни шанса на отступление, говоря и вытворяя такое, от чего силы для сопротивления таяли на глазах. Его руки бесстыдно ласкали, губы лишали воли, а тяжесть тела наставника была настолько приятной, что я сама не заметила, как начала отвечать ему, бесстыдно желая продолжения. Всю жизнь, всю свою жизнь я посвятила учебе и работе, не тратила время ни на свидания, ни на прогулки под луной, ни на удовольствие. Было не до встреч с мужчинами, да и те, кто мне нравились, как правило, всегда выбирали других. Хочу хотя бы сейчас почувствовать себя желанной. Хочу находиться в объятиях того, кого жаждет мое тело. На задний план отошли переживания о том, что будет после нашей с наставником связи, чем все это обернется и удастся ли избежать насмешек за спиной. Я не думала об этом, позволяя чистокровному снять с себя шорты. Подставляя губы для поцелуев, рывками вытягивала рубашку из-за пояса его расстегнутых джинсов, понимая, что бежать и вырываться уже поздно. А я, если честно, и не собиралась этого делать. Мои руки заскользили по его разгоряченной коже спины, прикасаясь к рельефу мышц. «Как же хочется ощутить его в себе!» — промелькнула мысль в голове, и я почувствовала, как Ноан прижался к внутренней стороне моего бедра своей оголенной плотью. Едва заметное движение, и в кружево моих трусиков уперлось возбуждение жнеца, который медленно задвигался, дразня и доводя до безумия. От столь острых ощущений я неосознанно вонзила в его спину ноготки, слыша тихий мужской стон. Но он сжал мою ягодицу, вжимаясь пахом до предела. Стоило ему это сделать, как перед глазами побежали картинки, где обнаженная я прижимаюсь грудью к кафельной плитке душевой. Моя задница чуть оттопырена, и возбужденный до ужаса наставник, стоящий сзади, неустанно двигает бедрами, целуя мои плечи и шею, в то время как его свободная рука шевелит пальцами между моих чуть разведенных ног. Его частые настойчивые толчки вырывали стоны из моего рта, а я и не стеснялась их, упираясь ладонями во влажную от пара стену. Боги, не могу больше. Сейчас меня мало волновали эти странные и пугающие видения. Я не думала о них, а если бы и захотела, то все равно не получилось бы. Бедра чистокровного жнеца ритмично двигались, и я начала сгорать от необузданной жажды ощутить его в себе. Поэтому, не раздумывая, зарылась пальчиками в черные волосы Ноана, сильнее притягивая его к себе. «Сия!» — застонал он в мои губы. «Боги!» Не давая ему договорить, теперь уже сама просунула язык ему в рот, наслаждаясь податливостью наставника и диким желанием, которое охватило нас обоих. Толчки мужчины становились сильнее, напористее, но чертово кружево не позволяло получить удовольствие в полной мере, ограничивая проникновение. «Хватит!» — учащенно дышала я. «Мучить меня!» «А ты!» — прошептал Ноан, скользнув рукой к моим трусикам. «Сколько мучила меня ты!» Отодвинув кружево в сторону, он медленно ввел палец, потемневшими от желания глазами, отслеживая мою реакцию. «Ах!» — выгнулась я, словно кошка. «Именно такая ты в моих фантазиях!» Он покинул мое тело, а потом резко вошел, но не тем, чем так сильно хотелось. «Разгоряченная, до одыре возбужденная, умоляющая взять тебя. Скажи, что хочешь меня. Сия, скажи!» Жнец скользил языком по торчащему под топом соску, посылая по коже импульсы блаженства, в то время как его рука уверенно подводила к грани. «Хочу!» — выдохнула я, прикусывая нижнюю губу и сжимая внутренние мышцы, что не осталось незамеченным мужчиной. тебя, Ноан!» Нетерпеливый рык, и я ощутила, как жнец направляет себя в меня. Секундная пауза, глаза в глаза. Резкий толчок, и я громко застонала, сжимая его изнутри. «Черт!» Наставник на грани боли вонзил в мое бедро пальцы. «Не делай так!» — учащенно дышал он. «Боги! Сия, подожди!» Но я уже не слушала, сходя с ума под весом его тела. Чувствовала, как он находится во мне, как учащенно дышит, пытаясь успокоиться. Желая заполучить мощный выброс удовольствия, я задвигала задницей, издавая протяжный стон. «Непослушная», — прошептал Ноан, резко подаваясь вперед и глубоким проникновением выбивая воздух из моих легких. Все нервы мне вымотало. Вбивался в меня мужчина, отыскивая мои губы и агрессивно сминая их. Его язык встретился с моим, и я ощутила, как внизу живота разрастается наслаждение, почти достигая своего максимума и грозя взорваться мощной вспышкой блаженства. Я вонзила ногти в кожу его спины, от каждого толчка все сильнее растворяясь в этом моменте и забывая обо всем. Жнец брал меня ненасытно, я бы даже сказала агрессивно, словно пытаясь наказать. Но, боги, как же мне нравилось! Его дикий натиск манил, и я знала, что не смогу забыть, никогда не смогу забыть этого мужчину. «Ах!» — без всякого стеснения стонала я в голос, сжимая его бедра своими ногами и чувствуя, как чистокровный напористо толкается в меня. «Еще!» — шептал Ноан, нависая надо мной и врываясь до упора. «Хочу слышать твой стон еще!» Стремительно и глубоко проникнув, наставник медленно вышел, чтобы ворваться вновь. Сжала я губы и, бессовестно просунув руки под резинку мужских трусов, вонзила пальцы в его подтянутую задницу. «Сия!» — хрипло задышал он, замирая. «Не останавливайся! Ну же!» Я заметалась под наставником, находясь в шаге от оргазма. Чистокровный резко вошел, жадно сминая мои губы. И тут... «Ноан!» — послышался женский голос от дверей. «Сын, ты дома?»